Глава 29. Иллюзии темного властелина. Мы стояли друг напротив друга. От этого демона веяло не жаром, как от его собратьев, нет. От него тянуло холодом, могильным, извечным. Хотелось зажмуриться и спрятаться под одеяло, как в детстве во время грозы, но никуда не сбежать. Я дернул застежку плаща, отбрасывая его в сторону, чтобы не мешал. Поправил белую розочку в петлице и услышал рык Антериаля. Но Элеону хватило ума не ринуться между нами. Ничего, это не первый мой бой. Главное, чтобы он не стал последним. Тем временем демон не шевелился. Он что, вообще не думает меня атаковать? Я выхватил меч и пустил по нему тьму. Сила наполняла тело. Я вдыхал ее как воздух, купался в ней. А затем ринулся вперед, стараясь смотреть на ноги, на руки, но только не в лицо врагу. Рен отступил, отражая удар. Он тоже призвал меч, слишком похожий на мой собственный. «Так и знал, что бой будет интересным», — услышал его голос возле уха. «Можно не сдерживаться». И меня накрыло волной тьмы. В этой тьме сложно было разглядеть хоть что-нибудь. Слышен был только свист чужого меча. Первый удар я отбил. Второй чуть не лишил меня жизни, но я вдруг понял, что чувства обострились. Я отклонился и поднырнул под руку врага, клинком отводя неминуемую смерть. Сделал выпад и переместился в сторону, по моим расчетам, за спину Рена. Тьма постепенно рассеивалась. Нет, не за спину. Я едва успел уйти от удара в бок. Призвал магию и ударил сотнями молний, черных, как сама тьма. Пробью. Но Ринарин за мгновение выставил с десяток искрящихся щитов. Я пробивал один, на его месте тут же возникал другой. Третий, четвертый, пятый. Волосы прилипли к вспотевшему лбу. Да он что, неуязвимый? Град ледяных стрел обрушился на мою голову, пробивая установленные щиты. Я отскочил и обернулся. Вовремя, чтобы отразить удар меча. Вот только всего на долю секунды мой взгляд встретился с холодными, даже не демоническими глазами. В ушах нарастал шум. Вдруг исчезло заполненное демонами и темными поле. Я прижал к себе меч, не зная, от кого обороняться. Где он, мой враг? Вокруг кружили тени. Они склонялись ко мне, срывая с губ поцелуи, забирая жизнь. Холод проникал под кожу, а тени постепенно приобретали очертания. Я узнавал их. Люди, которых когда-то лишил жизни. Вот она, Элиана, вон седые профессора, вон те женщины-шпионки светлых, вон плененная эльфийка, которая заслужила мой гнев, а за ними полузнакомые и незнакомые тени, уже не мои жертвы, а те, которых убили отец, братья, дед. И они все хотели одного — расплаты. Кажется, я кричал. Выронил меч, упал и вцепился в волосы, стараясь сохранить хотя бы крупицу рассудка. Боль. Дикая боль пронзила голову. По щекам текли капли, не слез, крови. И вдруг я услышал, как кто-то запел. Нет, это не был человеческий голос, никаких слов, только мелодия. Я сумел кое-как подняться с колен и пошел на звук. Тени загородили дорогу, но мой невидимый проводник не позволял им приблизиться, и они расступались, подчиняясь окружившему меня свету. «Проклятый Шишига! Где ты, покажись?» — услышал рычание Ринарина. Шун. Открыл глаза. Я стоял посреди поля боя. Рен замер рядом, пытаясь отыскать, откуда идет пение, а я почувствовал, как за пазухой ворочается Шун. «Не найдешь, демон. Это мой фамильяр, тебе его не достать». Я осторожно призвал свет. «Ну и пусть видит, пусть!» Ник потом как-нибудь оправдается. «Рен!» — окликнул демона. Тот удивленно обернулся, и я направил слепящий свет ему в лицо. Демон завопил. Вопль боли разнесся над полем, а Рен катался по земле, держась за обожженные глаза. Я жёг сильнее. Теперь уже лицо, тело. Свет может не только дарить жизнь, он может её и отнимать. «Хватит!» Не выдержал Игнирт, подскакивая с трона. «Ты победила, Ринальд! Твоя взяла! Пусть твой воин прекратит!» Я опустил руки. К принцу бросились его сородичи, помогли подняться и увели в сторону. Вот и все. Победа. Но почему-то ощущение, что все закончилось, не было. Я не верил демонам и выжидающе смотрел на Игнирда. «Твоя взяла», — повторил он, хотя все его лицо и поза говорили о другом. «Пусть наши министры подготовят бумаги о перемирии». «Хорошо», — вместо меня кивнул Эвер. «Бой окончен». И вдруг грянул выстрел. Настолько чужеродный звук для нашего мира, что сначала я не понял, что это. Огнестрельное оружие было для нас, магов, величайшей редкостью. А когда понял, было уже поздно. Я видел только Эвера в моем обличье. Из-под тонкого венца властелина на его голове покатилась капля крови. Затем брат упал на землю. Мертвым. «Убит!» — крикнул кто-то. «Властелина убили!» И Игнирда тут же обступила его гвардия. «В атаку!» — скомандовал король, отступая, и демоны хлынули вперед. Меня кто-то схватил и оттеснил в сторону. Все еще, отказываясь понимать, я узнал Интериале. Он что-то кричал и размахивал руками, стараясь докричаться до меня. Но я не слышал. Понимал только, что было покушение, и Эвер мертв. А я жив, потому что занял чужое место. Злость, холодная ярость подняли голову. «Эрин, не надо!» — тряс меня Лави. «Они того не стоят, Эрин!» Но я не слышал. Тьма нахлынула волной, забирая крупицы света. Она окутала меня лучше плаща. Я поднял голову. Демоны схлестнулись с темными. Обе армии перешли в наступление. Они хотели войны? Будет им война. «Шун!» — позвал Шишигу. Тот тут же высунул нос из-под плаща. «Малыш, будет бой. Поделись со мной силой». Шун согласно пискнул, и я почувствовал его тепло. Снял морок. Хватит на сегодня иллюзий. Кто-то рядом радостно вскрикнул, а я перехватил крепче меч. «Эрин, нельзя!» — снова попытался вмешаться Элион. «Провались!» — гаркнул я и ринулся в гущу битвы. Небо и земля смешались. Мой клинок запылал, обогренный вражеской кровью. Я не смотрел, кто на меня нападает, только бил, крушил, рубил направо и налево. Вокруг моих рук уже клубилась тьма, постепенно охватывая все тело. Да, я темный властелин Тарвина, и никому не позволю проливать кровь на моей земле безнаказанно. Град обрушился на головы сражавшихся. Несколько смерчей разом поднялись в разных концах поля. Земля затряслась под ногами. «Повинуйся мне!» — крикнул в освобожденной силе. «Повинуйся мне, магия темного престола!» И она повиновалась. Облизнулась, словно кошка, и поползла между врагами. Демоны вязли в смоляной тьме. Пытались выбраться, задыхались, барахтались. Увязали в земле, теряли рассудок. А я смеялся. Смех резал кинжалами изнутри. Тьма лилась из меня, словно из разбитого кувшина. Вот только меня самого оставалось все меньше. «Эрин!» — слышал чужие голоса. «Шун! Роза! Грызи!» Острый запах розы ударил в нос. Я остановился и прозрел. Поле боя представляло собой кисель из тьмы, тел, оружия. Здесь же были не только темные, были и мои люди. Теперь они тоже пытались выбраться. Пришлось приказать тьме убираться. Ни Игнирда, ни принца здесь не было. Сбежали твари. Ноги подкосились. Раздалось ржание, и ко мне подлетел мрак. Лави протянул руку, подхватывая меня в седло, пока я сам не увяз в этой смоле. «Где все?» Я пытался осмотреться. «Неважно», — ответил эльф, стараясь перекричать вопли раненых. «Важно другое!» И он указал мне на горизонт. Я думал, что обратил демонов в бегство. Глупец. Они только начали наступать, и теперь черные орды спешили к границе, чтобы стереть меня с лица земли. Время. Как же мало времени. Мы пронеслись на другой край поля, туда, где собиралось мое войско, чтобы дать новый отпор врагу. Я спрыгнул с кошмара, и меня тут же окружили военачальники. «Ваше темнейшество!» — наперебой кричали они. «Вы живы! Какие будут указания?» «Какая численность наших войск?» — спросил Берна, лучшего своего полководца. 2000 темных, мой господин!» — склонил тот голову. «Мы кинули клич на всеобщий сбор, но порталы не могут сразу пропустить всех. Приходится ждать. Солдаты все еще прибывают». «Сколько у нас времени?» — взглянул на чернеющий горизонт. «Час, максимум два», — отвел взгляд Берн. «Это еще около 1000 воинов, а у демонов не меньше 10 000. И неизвестно, сколько еще рассредоточено по границе». «Плохо дело». Я закусил губу. «Какие будут предложения?» «Их надо задержать», — вмешался Энтериаль. «Ловушки я им обеспечу. Уже присмотрел нескольких темных, которые могут мне помочь. Берн, сколько нам нужно времени, чтобы увеличить численность войска хотя бы до 5000? 4 часа, не меньше», — ответил тот. «Будут вам 4 часа». Склонил я голову. «Отступайте к порталам. Демоны могут обойти нас и отрезать пути для подкрепления». «А вы, ваше темнейшество?» — спросил Берн. «Я остаюсь здесь. Постараюсь выиграть время». Военачальники снова загалдели, как стадо гусей. Я разобрал только отдельные слова. «Нельзя», «Мы за вас в ответе», «Мы останемся». «Вам приказано уходить», — почувствовал, как в глазах полыхнула тьма. И моим подданным оставалось только подчиниться. «Отходим на позиции к порталам», — скомандовал Берн. «Живо!» Его приказ тут же разнесся по рядам солдат. Не подчиниться не посмел никто, хотя я слышал удивленные возгласы. Ничего. Одна битва осталась за нами. Нужно только потерпеть. Вот только ждать было некогда. Я оставил войска и вернулся на поле боя. Тут и там лежали тела демонов, изломанные сокрушительной силой тьмы. Наших воинов уже унесли. Молодцы. Не оставляют ни раненых, ни павших. Сел на уже облюбованное бревно и потер виски руками. На самом деле вариантов было не так много. О гибели брата я сейчас старался не думать, как и о том, что тот выстрел предназначался мне. Отвлекли. Усыпили бдительность. Ничего. Они мне еще заплатят за каждую каплю крови. «Что ты задумал?» Кай присел рядом. «Ничего», — ответил беззаботно. «Ты почему еще здесь? Уходите, иначе будет поздно. И Ника надо бы разбудить». «Знаешь, Эрин, я не в восторге от твоей выходки, но как подумаю, что эта пуля была твоя... Судьба любит тебя, но за любые ее подарки приходится платить. Почему мне кажется, что именно это ты собираешься сделать?» «Потому что это так». Я посмотрел на хмурое небо. «Хорошо все-таки жить. И плохо, когда твоя жизнь мешает кому-то до такой степени, что тебя готовы стереть с лица земли. Мне нужны эти лишние 2 часа, Кай. Они нужны моему народу, и я их ему дам». «Как? Как, Эрин?» «Призову помощь предков и поставлю барьер. И буду держать его, насколько хватит сил. Надеюсь, 2 часа продержусь». «Твоя магия выгорит, и ты умрешь». Демон нахмурился еще больше. «Не умру». «Не ври». «Да, я врал. Как и говорил Кай, за любые подарки судьбы приходится платить. А последние месяцы в Академии и так были слишком счастливые. Я уже платил. Предательством Делла, жизнью Эвера. Надо будет, заплачу и своей. «Я останусь с тобой», — Кай не спрашивал, он утверждал. «Ты их принц, Кай. Ты не должен». Я знал, что его не отговорить, но все равно пытался. «Я всего лишь помогу тебе удержать барьер. Отец не остановится, особенно теперь, когда ты ранил Рена. Рен для него все. Отец всегда был уверен в его непобедимости». «Твой брат кажется куда разумнее папаши», — вздохнул я. «Именно. Рен умеет выбирать врагов, а отец нет, так что это не обсуждается. Притом я твой советник, забыл, и собираюсь им остаться». Хотел сказать ему, что мертвым властелинам советники не нужны, но удержался. «Хватит создавать трагедию, я не слаб. И даже если моя магия выгорит, оно того стоит». «А, вот вы где!» Лави, как всегда, налетел маленьким ураганом. «Эрин, мы с Элеоном займемся ловушками. Попортим кровушку демонам. Извини, Кай, ничего личного». «Спасибо». Я кивнул, хотя тоже был против присутствия Лави. Элеон опытный воин, а Лави всего лишь глупый эльф. «Слушай, мне жаль, что все так». Лави тоже уселся на бревно. «Но мы живы, правда? Значит, все еще можно изменить. Энтериаль там что-то говорит солдатам. Скоро тоже будет здесь, и начнем. И еще, тебя Ник искал. И он очень зол, Эрин. Прям-таки смертельно зол». Я представлял. Даже улыбнулся. Главное, что он жив. Иначе погибших могло быть куда больше. Увы, Нику пока не тягаться с Реном. В будущем, но не сейчас. «Эринальд!» А вот и брат. И даже по официальному имени. Я обернулся. Вокруг Никиаса сгущались сумерки. Ух ты. Истинный темный принц. «Что?» — спросил спокойно. «Как спалось?» «Ты в своем уме? Ты что тут устроил?» — закричал Ник. «Я тебя сейчас сам придушу». «В очередь!» — усмехнулся я. «Видишь демонов? Вон там, на горизонте». Тьма вокруг Ника сгустилась. Мне бы пригодилась его помощь с барьером. Все-таки кровь одна, но я не стал бы просить. Вот только... Я и так знал, что Ник теперь не уйдет. Клятва, будь она неладна. «Эрин, командуй», — сказал Кай. Друзья столпились вокруг. Как из-под земли вырос Антериаль. Даже мрак высунул из кустов косматую голову. Подслушивал кошмар. И Шун соскочил с плеча на бревно, важно прохаживаясь туда-сюда. Я потрепал Шишигу по боку, благодаря за помощь. «Лави, Элеон, на вас ловушки. У вас на них полчаса, и потом я поднимаю барьер. Ник, ты сопровождаешь войска». «Еще чего?» — гаркнул Никиас. «Больше ты от меня не отделаешься, брат. Это наша общая война». «Что ж, признаться, этого и ожидал. Тогда поможешь мне держать барьер. Понадобится твоя кровь. Кай, ты просто будь готов отразить атаку и прикрой нас на всякий случай. Мрак, Шун, от вас нам нужна сила. Вперед!» Лави и Антериаль тут же бросились выполнять поручение. Они старались охватить как можно большее пространство, а мне это время было нужно на подготовку. Я шел вдоль поля. Нужно было выбрать 5 точек как можно дальше друг от друга, чтобы барьер был шире. Возле каждой останавливался, надрезал запястье и проливал несколько капель крови. Когда с обходом было покончено, я замер на прежнем месте. Оттуда было лучше всего видно наступающих демонов. «Пора начинать ритуал», — обернулся к Нику. «Лави, Элеон, время вышло». Эльфы тут же появились рядом. «Эрин, ты уверен, что это безопасно?» — уточнил Энтериаль. «Нет», — честно ответил я. «Тогда вот». Эльф вытащил из прически 2 шпильки. усилит магию, но ненадолго». «Спасибо». Я сколол ими волосы, чтобы не лезли в глаза. «У нас осталось минут 5. Я вот что хотел сказать. Не подумайте, что прощаюсь или что-то в этом роде. Но война есть война, и может случиться всякое. Я никогда не думал, что у меня могут быть такие друзья. Не знаю, чем я вас заслужил, но исполните всего одну просьбу. Выживите. Мне больше ничего не нужно». «Только если ты сам останешься жив, обещай», — потребовал Ник. «Я постараюсь», — кивнул брату. «Но если нет, отступай, Ник, ты нужен Тервину. А Рамиру нельзя доверять, а Эвера больше нет. Остаешься только ты». «Мне не нужен твой трон, Эрин. Сколько нужно повторять, чтобы ты услышал?» — не унимался брат. «Эрин, все будет в порядке». Лави тревожно вглядывался в мое лицо. «Этот барьер, если его проломят, ты успеешь уйти?» «Успеет», — вместо меня ответил Кай. «Я позабочусь. Вы сами не лезьте под руку. Тут сейчас будет тьма, эльфам лучше отступить хотя бы на расстояние заклинания». «Я останусь», — нахмурился Энтериаль. «У меня мощные щиты, Лави. А тебя просто сметет. Поэтому вы с кошмаром ждите там», — махнул в сторону группы деревьев. «И если будет прорыв, скачи к войскам. Пусть немедленно наступают». «Да», — кивнул Лави. «Спасибо за все», — в последний раз взглянул на друзей. «Начинаем».